Глава 5. Сержант уголовной полиции Даниэль Шуинар все никак не мог выветрить из кабинета призрак своего предшественника. Сержант Дайсон, в придачу к другим своим странностям, был человек сверхъестественно аккуратный, поэтому Шуинар чувствовал себя обязанным постоянно поддерживать в кабинете совершеннейший беспорядок. Недоустановленные жалюзи свисали с окон под какими-то устрашающими углами, своды законов и тома инструкций громоздились на полу опасными для жизни башнями, а штабеля книжных полок были просто прислонены к стене. На столе у хозяина кабинета лежал молоток, целый набор отверток и громадный блокнот, куда он заносил бессистемные неразборчивые записи. Когда должность Дайсона оказалась вакантной, ее предложили кардиналу. В конце концов, он был одним из самых опытных сотрудников. К тому же ему удалось раскрыть несколько самых сложных и громких дел в истории алганкинской полиции, но кардинал отклонил предложение. Хотя это сулило и увеличение жалования, и нормированный рабочий день, он тогда чуть было вообще не ушел из полиции. Делорм отговорил его буквально в последний момент и полагал, что не заслуживает никакого повышения. Кроме того, работа сержанта уголовной полиции была бесспорно кабинетной. Кардинал не всегда это осознавал, но больше всего в работе полицейского ему нравилась вот эта беготня по улицам, общение с реальными живыми людьми. Только благодаря этому он чувствовал, что приносит пользу. Единственным фактором, заставлявшим кардинала колебаться, было опасение, что должность займет Йен Маклеод. Маклеод, который сейчас уехал в отпуск, обладал врожденной способностью сеять раздоры и склоки, что делало его ходячей катастрофой. В итоге шеф Кендалл предложил эту должность Даниэлю Шуинару, который достаточно долго прослужил в уголовной полиции, чтобы понимать нужды и чаяния ее сотрудников. Вместе с остальными он достаточно долго страдал под пятой непредсказуемого сержанта Дайсона и, к тому же, обладал хорошими организационными способностями. Но, что важнее всего, он достаточно давно знал каждого из 8 своих коллег-детективов, чтобы понимать, каким образом можно уравновесить слабые стороны одних сильными сторонами других. Услышав об этом назначении, Маклеод во всеуслышание заявил, что это только потому, что Шуинар франко-канадец. Из-за него управление полицией будет выглядеть двуязычным. Хотя на самом деле никакой двуязычности нет и в помине. Но больше ни у кого не было причин для недовольства Даниэлем Шуинаром. Если его иной раз и критиковали, так только за то, что он как-то не про франко-канадский виловат. Ну да, он был человек скучный, настолько скучный, что его главным отличительным качеством можно было считать полное отсутствие некоторых качеств, а именно ироничности и вообще какого бы то ни было чувства юмора. Он не преследовал своих корыстных целей, не имел политических амбиций и серьезных психологических проблем, он не был мстителен, не был подвержен вспышкам раздражения, он даже говорил без акцента. Несмотря на беспорядок в своем кабинете, новый начальник отдела был просто, что называется, благоразумным человеком. Иногда невыносимо благоразумным.